Глава 8. Мобильный разрывается где-то рядом, но я не могу его нащупать. Глаза не открываются совсем, и я понимаю, что если сейчас же этот звук не вырублю, разобью телефон нахрен. Звонок замолкает, давая мне возможность выдохнуть, но через полминуты эта пытка начинается снова. «Да чтоб вас!» – зарычал я и поднял тяжелую голову от стола. Спину прострелило, плечи затекли, шея ноет. Это просто ужас спать в рабочем кабинете. Но только здесь я не подскакиваю от детского плача. «Слушаю!» Гаркаю в трубку и совсем не удивлен, что слышу голос этой рыжей ведьмочки. «Плохо слушаешь, Медведев!» Огрызается в ответ Алиска. «Я тебе не жена, которая будет ждать внимания от мужа, который ныкается на работе. Приеду и настучу тебе битой по лбу. Тебя трубку не учили брать с первого раза?» И все это на одном дыхании, без запинки, и невозможно вставить ответ. «Если я звоню, ты должен отвечать сразу, понял? Лисицына, тебе не кажется, что ты перегибаешь?» Спрашиваю я, злясь уже не на шутку. «Я могу не перегибать, дорогой!» Ее тон резко меняется. «Ты сейчас поднимаешь свой накачанный зад и едешь домой к сыну, и занимайся им сам, понял?» Интересно, кто мне неделю назад вложил в голову, что Алиса в роли няни не так страшна, чем родители, оккупировавшие мою квартиру? Узнаю, голову откручу. Делаю несколько глубоких вдохов-выдохов, но снова даже рот не успеваю открыть. Мой сонный, воспаленный от недосыпа мозг плохо соображает в последнее время. «И не вздыхай мне там!» Получаю еще одну претензию. «Мне помощь нужна!» «Яви свою милость и не задерживайся на работе. И не думай, что я не понимаю, какого ты не приезжаешь домой, как обычно, со всеми своими шалашовками». «Алиса!» Вот теперь я реально рычу. «Что тебе нужно?» «У меня в квартире сорвало кран, Медведев. И если мне его сегодня не починят, то я тебя убью. И это не шутка». «В смысле сорвало кран?» Подскакиваю я на ноги. «Ты меня затопила?» «Обойдешься», – фыркает она. «Но я убираю последствия у себя, а Платоше нежелательно дышать сыростью. Так что поднимай задницу, и я жду тебя дома». И не дожидаясь моего ответа, эта ведьма отключилась. «Нормально. Она кем себя возомнила?» – офигеваю я окончательно. Пытаюсь уложить в голове все, что произошло за эту неделю, и у меня странное чувство, что это все какой-то кошмарный сон. У меня в квартире произошла полная перестановка. Новый комод по совместительству пеленальный столик, коляска, которая занимает половину коридора, детская кроватка в моей спальне, а еще стойкий запах детской смеси и женщины. Откидываюсь на спинку кресла и пытаюсь собрать мысли в кучу. Вообще все очень странно. Я никогда не думал, что стану отцом, да еще и таким способом. Но с каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что Платон и правда мой сын. А еще я стал ловить себя на мысли, что подмечаю формы Алисы. Сочная, миниатюрная, гибкая рыжуля, которая заставляет думать не всегда головой. Но это все равно до того момента, пока она не открывает рот. И кто придумал фразу, что маленькие рождены для любви? Явно этот человек никогда не был знаком с Лисициной. Хотя вот ее брат вполне себе нормальный мужик. Наше знакомство прошло довольно спокойно. А когда он услышал облегченную версию Алисы о том, как так получилось, что она мне помогает, то даже сделал вид, что поверил мне. Так как через 2 дня я познакомился и со средним братом Алисы. Юрий и Роман приехали ко мне на работу. И я даже не был удивлен тому, что мужики уже знали мое досье. «Слушай, Слав. Я, конечно, понимаю, что наша Алиска та еще ягоза, но если она помогает, то отдается по полной», – начал Юрка. «Я очень надеюсь, что она и правда для тебя всего лишь няня мелкого. Не советую обижать ее. Она хоть и самая большая заноза в заднице, но мы ее любим больше любого другого», – добавил Ромка и усмехнулся. «Мужики, ну не по приколу вот это выслушивать», – вздохнул я. «Вроде же не по 20 лет». «Слушай, так, может, тебе помощь нужна?» – неожиданно предложил Роман. «Давай я по своим каналам пробью, куда делась твоя бывшая». «Если сделаешь, буду благодарен». Вот так мы и пообщались. Вроде и угрожать приехали, но по сути предложили помощь. «Так, нужно подниматься и ехать домой. Потом это паршиво, особенно в исполнении Лисицыной». Смотрю на рабочий стол и понимаю, что снова не успел закончить разбирать все бумаги. А еще у меня коллектив ждет подтверждение корпоратива. Благо, что ресторан я заказал давно, но нужно же всем разослать данные по нему. Сметы нужно проверить, выписать премии. Интересно, а чем занимается моя секретарша? Выхожу из кабинета и замечаю, что Стелла сидит за столом и усердно что-то клацает в своем мобильном. «Стеллочка, а чем ты занята?» Спрашиваю я, стараясь улыбнуться. «Ой, Слава!» – нервно хихикает она. «Вот!» – и разводит руками вокруг, неопределенно пожимая плечами. «Интересно, за что я взял ее на работу?» «Ну, тогда вот тебе задание!» Теперь я скалюсь. «Вот это проверить и принести мне завтра с самого утра на подпись. Разослать подтверждение по поводу корпоратива. Написать постоянным клиентам о продлении абонемента на январь. Запросить у бухгалтера ведомости и начать наконец-то работать». Последнее уже рычу. «Но я же не успею!» Блеет Стелла, бледнее на глазах. «Тогда можешь освобождать место!» Хмыкнул я и развернулся в сторону кабинета. «Заявление мне на стол!» «Славочка!» Пищит она, а я вот впервые задумываюсь над тем, почему меня окружают красивые куклы без мозгов. Сгребаю все себе в портфель и, закрыв дверь на ключ, иду на выход. «Слава, ты не можешь меня уволить!» – кричит Стелла мне в спину, понимая, что я игнорирую ее. «Я беременна!» «Поздравляю!» – отвечаю я, но не останавливаюсь. «Не удивила!» «От тебя!» выкрикивает она еще одно, а я даже спотыкаюсь на месте. «Это что, заговор вселенной? Меня кто-то решил наказать за всех дам, которые были у меня в постели?»